Благодарим за то, что согласились с нами встретиться. Постараемся доставить вам как можно меньше беспокойства. Неясно, слышал ли его собеседник, потому что он раздраженно повернулся к одному из рабочих и по-французски стал отчитывать его за небрежность в установке стола. Рабочий принял это близко к сердцу, швырнул уровень на зеленое сукно и выбежал на улицу, разразившись такой грубой бранью, что Матеусу, чтобы его понять, даже не пришлось прибегать к помощи своего помощника. «Из-за большого объема работы», — заметил Делорм, как бы извиняясь, — «я был вынужден взять новых людей. Вот почему я не мог с вами встретиться». Мне пришлось отправиться в Париж, чтобы привести двух новых сборщиков. Не думайте, что я пытался избежать разговора с вами. Вы скоро поймете, что я больше других заинтересован в том, чтобы убийца Томаса был пойман. Несмотря на сильный французский акцент, он говорил по-испански правильно, хотя и более высоким голосом, чем можно было ожидать от человека его комплекции. «Некоторые вопросы, которые мы собираемся вам задать, имеют личный характер. Сеньор де Лорм, — сказал Матеус, — надеюсь, вы это поймете. Я намерен сотрудничать с полицией. Спрашивайте, о чем хотите». «Почему вы обрили голову? — спросил Агилар, ошеломив Матеуса, который не только не собирался начинать допрос подобным образом, но даже и не думал затрагивать эту тему. Француз отнесся к вопросу совершенно спокойно, потому что это нравилось Рональду. Но разве это важно для расследования? Ваш бритвенный прибор на месте? У вас ничего не пропало?» «Абсолютно ничего», — уверенно ответил француз, догадавшись, куда клонит полицейский. Матеус метнул в своего помощника выразительный взгляд, и тот, мгновенно сникнув, отступил на шаг назад, чтобы показать, что больше не станет вмешиваться. «Отношения между вами и сеньором Томасом. Рональд был моим сексуальным партнером, если это то, что вы хотите знать. И как давно?» «На следующей неделе мы собирались отметить нашу первую годовщину». «Что вы делали в Мадриде в ночь преступления, сеньор де Лорм? Вы находились в городе по делам или ради удовольствия?» «И то, и другое», — ответил француз. «Я сопровождал сюда Рональда отчасти за тем, чтобы присутствовать на премьере воссозданной симфонии, а отчасти потому, что у меня в Испании был крупный заказ. Смерть Рональда нанесла мне сокрушительный удар, и я не уверен, что сумею довести работу до конца. Вы только что видели, как я сорвался. Я накричал на этого парня несправедливо. На самом деле он очень квалифицированный сборщик. Войдя сюда, я решил, что здесь работает персонал клуба, ведь это место вам не принадлежит. Нет, я только устанавливаю здесь столы, но я всегда работаю со своими сборщиками. Матеусу показалось, что на глаза де Лорма навернулись слезы, и он вот-вот расплачется. Ему захотелось дружески похлопать его по плечу, но это показалось ему непрофессиональным. Поэтому он просто сказал: «Если вы хотите загладить грубость перед вашим служащим, мы можем сделать перерыв». Делорм посмотрел на часы и, кивнув, ответил: «Спасибо, приходите через полчаса, а я пойду попрошу у Франсуа прощения». Когда Матеус с Агиларом, выпив кофе, вернулись в бильярдный клуб, они убедились, что Делорм действительно помирился со сборщиком, которому пытался что-то объяснить, размахивая кием. «Вы играете?» — спросил Делорм, когда полицейские приблизились. Матеус отрицательно покачал головой. Агилар хотел ответить утвердительно, потому что отец научил его азам этой игры. В посольство, где он работал, стояли бильярдные столы, однако он предпочел не раздражать Матеуса своими познаниями в бильярде и ограничился словами.